Эпилог. Лера. Мерседес тихо и бесшумно скользит по идеальному асфальту загородного шоссе. Майский воздух, теплый и густой от запаха распустившейся сирени и скошенной травы струится в приоткрытые окна. Славский за рулем, его взгляд сосредоточен, руки уверенно лежат на руле. Осип на пассажирском сиденье отстукивает ритм по подлокотнику, под песню из колонок и периодически оборачивается, чтобы подмигнуть мне. А я сижу сзади, моя ладонь лежит на едва округлившемся холмике под легким платьем из шифона. 4 месяца. Всего 4 месяца с того февральского вечера, когда 2 полоски перевернули все. Но мне кажется, что это заметно всем. Что каждый взгляд падает именно туда и видит не просто женщину, а женщину в положении, которая спит с боссами. Моя паранойя рисует яркие картины. Они подумают, что я специально начинаю, глядя на мелькающие за окном поля, уже тронутые летней зеленью. Они подумают, что ты прекрасна. Звучит почти одновременно. Тихон произносит это ровным, низким тоном, глядя на дорогу. Осип весело, с привычной хитринкой, оборачиваясь ко мне. Они переглядываются. «Патентовать будем?» — усмехается Осип. «Факт не требует патента», — парирует Тихон, но в уголках его губ рождается улыбка. «Их дуэт — это слаженная, невероятная партия. Действует на меня лучше любого успокоительного, как всегда». Дом, вернее, поместье родителей Тихона, предваряют ухоженные поля, аккуратная роща, и вот он, современный, строгий, распластавшийся среди огромных старых дубов. Архитектура в стиле хай-тек, но смягченная деревом и панорамным остеклением. Дом не кричит о богатстве, а тихо, но неоспоримо заявляет о вкусе, порядке и безупречном чувстве стиля, совсем как мой Тихон. Славский останавливает машину на гравийной площадке. Он мгновенно оказывается у моей двери, открывает ее и поддерживает меня, помогая выбраться. «Осторожно, гравий», — говорит Тихон, и в его голосе я слышу не просто предупреждение, а ставшую уже привычной сверхконцентрацию на моей безопасности. «Эй, а где моя помощь?» Осип уже выгружает из багажника пакеты с продуктами и изящные коробки с подарками. Я несу стратегический запас. Маринованные артишоки для будущей мамы. Игристое для тех, кто пока в сторонке. Цветы для того, чтобы сбить спесь с ледяной гвардии. Мы смеемся. И в предвкушении встречи врезается знакомый энергичный голос. «Лерочка, солнышко мое, наконец-то!» Из-за угла дома, словно яркий тропический цветок, на фоне зеленого газона появляется Инесса Борисовна. На ней... Легкое платье цвета фуксии и огромная шляпа. Она парит к нам, игнорируя гравий и осторожные взгляды мужчин. «Добрались! Боже, как ты расцвела!» Она обнимает меня, и от нее пахнет дорогими духами и безграничной жизненной силой. «В тебе столько света, просто смотреть больно! Тихон, Осик, не зевайте, Мирон и Галя уже в саду, у беседки готовят шашлык». И она, взяв меня под руку, повелительно движется по каменной дорожке, ведущей вглубь сада. Осип и Тихон с покорным видом шествуют следом. Сад — это отдельное произведение искусства. Цветущие яблони, аккуратные клумбы с тюльпанами и нарциссами, запах сирени и жасмина, и в глубине под сенью старой липы стоит просторная деревянная беседка, обвитая виноградной лозой. А рядом, услуженного из камня мангала, видны 2 фигуры. Они оборачиваются. Мирон Владиславович, отец Тихона, это как если бы самого Тихона пропустили через фильтр времени, мудрости и чуть больше сдержанной мягкости. Такой же высокий, статный, с благородной сединой у висков. Но в его пронзительных знакомых глазах не ледяная аналитика, а спокойная теплая глубина. Рядом с ним, будто хрупкое дополнение к его мощи, стоит Галина Сергеевна. Легкая, светловолосая, в простом льняном платье. Ее лицо кажется нежным, почти фарфоровым, а глаза добрыми и лучистыми. Тихон делает шаг вперед, и я чувствую, как его рука на моей спине чуть напрягается. «Мама? Папа?» «Это Лера. Наконец-то мы видим ту самую женщину, которая заставила нашего сына забыть о графиках и говорить о чем-то кроме KPI», — говорит Мирон Владиславович. Его голос низкий, бархатный бас. Он протягивает мне руку, и его пожатие твердое, уверенное, но без нажима, оценивающее, но не осуждающее. «Добро пожаловать, Валерия!» «Милая моя!» — Галина Сергеевна подходит и обнимает меня. Ее прикосновение легкое, ладони прохладные и мягкие. От нее пахнет лавандой и свежеиспеченным хлебом. «Мы так ждали этой встречи. Проходи, садись, отходи с дороги. Солнце уже припекает». И все. Никаких испытаний, никаких допросов с пристрастием, ни одного косого взгляда на мой живот или на Осипа, который уже вовсю помогает Мирону Владиславовичу с мангалом, отпуская шутки про мужскую солидарность у огня. Меня просто взяли и приняли, как данность, как часть их мира, которую Тихон выбрал и привел домой. Пока мужчины серьезными лицами обсуждают степень прожарки баранины, Мирон Владиславович за классику, Тихон предлагает поэкспериментировать с розмарином. Осип вызвался главным дегустатором и критиком. Мы с женщинами накрываем на стол прямо в беседке. На свежем воздухе, под щебет птиц. Разговор течет невероятно легко. Галина Сергеевна расспрашивает не о прошлом, а о будущем, о моих ощущениях, о том, читаю ли я что-то, как представляю материнство. Инесса Борисовна, как всегда, заряжает всех своей энергией, рассказывает забавные истории об Осипе в детстве, заставляет смеяться до слез. Я режу овощи для салата, и это чувство простой бытовой женской работы кругу этих удивительных женщин наполняет меня теплом. За обеденным столом, под кружевной тенью листвы, в свете майского солнца, пробивающегося сквозь листья, я окончательно расслабляюсь. Ем невероятно вкусный дымный шашлык, пью холодный гранатовый сок, смеюсь над историями Осипа и ловлю на себе взгляд Тихона. Он сидит напротив. В его глазах не просто одобрение. В них тихое бездонное обожание, гордость и уязвимость, которые он открывает только мне и Осипу. Сердце замирает на мгновение, пропуская удар. И вот наступает звенящая пауза после десерта, когда все откинулись на спинки стульев, насыщенные и довольные. Тихон кладет рядом с тарелкой салфетку. В беседке становится тихо, даже Осип перестает перебирать виноградные косточки на своей тарелке. «Лера», — начинает Тихон, и в его голосе нет ни капли привычной деловой сухости, только чистая обнаженная эмоция, которую он больше не прячет. «Ты знаешь, я всегда верил в системы, в правила, логику, алгоритмы, в четкие рамки, внутри которых безопасно и предсказуемо. Ты ворвалась в мою жизнь в своем желтом платье и показала, что самые важные правила — те, что пишет сердце. Ты научила меня чувствовать, дышать полной грудью, жить, а не существовать по расписанию. Ты подарила мне смысл, о котором я даже не смел мечтать. И теперь ты даришь мне будущее». Он медленно встает, подходит к моему стулу и опускается на одно колено. В его пальцах появляется маленькая бархатная коробочка. Окружающий мир сужается до точки, до его лица, до коробочки, до стука собственного сердца в висках. «Я умоляю», — говорит он, и его голос слегка дрожит. «В первый раз за все время, что я его знаю. Подари мне честь быть твоим мужем. Позволь называть тебя своей женой каждый день до конца моих дней. Оберегать тебя и нашего общего ребенка. Любить тебя так, как ты заслуживаешь. Лера, выйдешь за меня?» Он открывает коробочку, в ней в темном бархате лежит кольцо. От его вида перехватывает дыхание. Тонкое, из матового розового золота, оно увенчано огромным, идеально круглым жемчугом нежно-перламутрового оттенка. Вокруг него, словно роса на утреннем бутоне, рассыпаны крошечные бриллианты. Оно уникальное, нежное, совершенное. как он сам в эти редкие истинные моменты. Воздух перестает поступать в легкие, слезы наворачиваются на глаза. Я даже не пытаюсь их сдержать. Смотрю на это кольцо, на любимое лицо, полное немой мольбы и надежды. Затем мой взгляд сам находит Осипа. Он сидит чуть поодаль, не вмешивается, не шутит. Он смотрит на нас, и на его лице сложная улыбка, которую я уже научилась понимать. В ней есть и легкая грусть, и безмерная нежность, и абсолютное всепоглощающее понимание. Осип смотрит на Тихона, на меня и медленно, очень медленно кивает. Его губы шевелятся без звука. «Давай, булочка». Это его благословение, его согласие, любовь, которая не требует меток, чтобы быть настоящей. Я возвращаю взгляд Тихону, слезы уже катятся по моим щекам, но я улыбаюсь. Самой широкой счастливой улыбкой в моей жизни. «Да», — выдыхаю. «Да, Тихон». Он снимает кольцо с бархатной подушечки, и его руки чуть дрожат, когда он надевает кольцо на мой палец. Оно садится идеально. Тишину взрывает шквал аплодисментов, восклицаний и смеха. Первой вскакивает Инесса Борисовна, обнимая нас обоих. Потом подходит Галина Сергеевна со слезами на глазах. Мирон Владиславович хлопает сына по плечу. Его лицо озарено улыбкой. А Осип подходит последним. Он сначала жмет руку Тихону, что-то тихо говоря ему на ухо, а потом наклоняется ко мне, целует щеку и шепчет. «Молодец, булочка, теперь ты официально наша общая проблема». Смеюсь сквозь слезы, и весь мир кажется переполненным светом, теплом и запахом цветущего мая. Наша свадьба состоялась ровно через 3 месяца в августе. Невероятно красивая и теплая в том же самом саду среди уже созревших яблок. Только самые близкие. Соня была моей свидетельницей и плакала громче всех. Вскоре после этого Тихон и Осип, объединив капиталы, купили огромный участок земли на берегу лесного озера. Они, как 2 мальчишки, загоревшись одной идеей, с головой погрузились в стройку нашего общего дома. Нашего настоящего дома с проектом на 3, а потом и на 4 и 5. Я с наслаждением ушла в декрет, погрузилась в сладкие, неторопливые хлопоты и ожидания. Я была центром Вселенной, вокруг которого вращались 2 планеты – заботливая, педантичная и безумно яркая и нежная. В положенный срок на свет появились 2 чуда – 2 крепких, громких, прекрасных мальчишки – Сава и Олег. Анализы, сделанные больше из любопытства, подтвердили то, что мы и так чувствовали кожей, сердцем, каждой клеточкой. У каждого из моих мужчин свой сын. Судьба, ирония, магия, не знаю, как назвать. Она просто взяла и написала идеальный, самый честный финал к нашей безумной новогодней сказке. Через 3 года мы с Тихоном тихо развелись. А еще через месяц я надела простое белое платье и стала Валерией Бестыжевой. Это не было разрывом. Не было выбором одного вместо другого. Это просто легализация нашей реальности, оформление наших истинных ролей на бумаге, чтобы внешний мир, наконец, успокоился и отстал. Теперь у нас 1 семья, большая, странная, ни на чью не похожая, на 3 взрослых. У нас растут 2 сына, которые с пеленок знают, что у них есть папа Тихон и папа Ося, что их любят вдвойне, втройне, бесконечно. Мы уже думаем о том, чтобы подарить им сестренку или братика, а может и снова 2, почему бы и нет. И я абсолютно полностью, безоговорочно счастлива и ни о чем не жалею, ни о боли, которая привела меня в тот офис, ни о безумии той ночи, не о сложенных взглядах и шепотах за спиной. Моя жизнь не вписывается ни в один шаблон. Она больше. Она моя. Она уникальна, сложна, временами невероятно трудна. Но в ее самом центре, в самом ее сердце бьется любовь. Настоящая, глубокая, разделенная на 3. И это единственное богатство, которое имеет значение.